Глава 33. Новый день встретил сразу же суетой и тихим шепотом на грани сознания. «Ольга! Ольга!» Кто-то тряс меня за плечо, но просыпаться так не хотелось, что я предпочла полежать еще. Причем до мозга дошла мысль, что просто так будить бы меня не стали, а значит... Резко села, обеспокоенно глядя в глаза Даниэля, а потом и на мнущегося у дверей интерна Берта. «Что случилось?» Тут же встала, двигаясь в сторону письменного стола, чтобы накинуть хотя бы халат, висевший на спинке стула. Берт смущенно отвернулся, в то время как мой дракон жарко облизнулся, наблюдая за этим коротким дефиле. «Там... Лиер Авриэль, он...» — невнятно начал мямлить парень, краснея, как маков цвет, словно никогда женщин не видел. «Что с ним?» Я уже завязывала полы халата, сунув ноги в пушистые тапочки, которые мне выдали сразу же, как переехала жить к дракону. Вынуждена признать, что ко мне вообще стали намного лучше относиться с тех пор, как я поселилась здесь. Прошло не так много времени, всего 2 дня, а мне уже сшили целый гардероб платьев, модных как в моем мире, так и в этом, как мне сказали. Затем выделили целую корзину различных косметических средств. Затем появились лично мои розовые полотенца в ванной с вышитыми инициалами. Даже комната перестала быть столь давящей, какой она казалась в самом начале. Но смену ткани я заметила еще в самый первый вечер, когда шла на свидание к Даниэлю. «Он мечется, стонет. Мне страшно». Берт, до сих пор красный как рак, облегченно выдохнул, когда я оказалась около него, готовая идти. Сейчас еще была глухая ночь, судя по темноте за окном, так что никто не должен был увидеть мой непотребный по местным меркам внешний вид. «А, это нормально». Тут же облегченно выдохнула, подозревая, что гордый дракон, вероятно, посчитал лишним будить меня заранее, до того, как боль в крыле станет невыносимой. Тем более, что я еще не знаю степени чувствительности этой конечности. Может быть, она зашкаливающая. «Тогда зайдем в аптеку». Кронпринц оказался полностью одетым рядом со мной менее чем за минуту. Стоило мне только выйти из комнаты. «Ольга, я не против, но в следующий раз тебе следует потратить время на одежду». Выдал он демократично. Я отмахнулась. «Мы не на балу, а терять время, когда пациенту плохо, негуманно». Мы быстро пошли в сторону аптеки, где я взяла все нужное, а затем уже в комнату Авриэля, куда его должны были доставить. Все это время Берт старался на меня не смотреть, но вместо этого почему-то постоянно пялился на мои ноги. «Что-то не так?» Я, наконец, не выдержала. «Вроде у меня нет 6-го пальца на ногах, да и я в тапках, чтобы это увидеть. Чего ты косишься?» Мальчишка покраснел как рак, тут же пробормотав себе под нос что-то типа извинений. Спящий красавец взял меня под руку. «Я говорил, у нас не принято столь сильно оголять ноги». Удивленно моргнула. «Я же видела ваши туфли, они довольно открытые». «Да, но надеваются всегда поверх чулок». Я закатила глаза к потолку. «Еще скажи, у вас тут корсет на китовом усе в ходу. Чтобы я сразу передумала входить в этот ваш высший свет». «Нет, такого нет, хотя корсетами дамы все же иногда пользуются». Я скептически посмотрела на мужчину. «Ладно», — отвел он смеющийся взгляд. «Почти всегда». «Будет он мне еще мозг пудрить, что в Средневековье не используют корсеты, ага». Дверь в комнату к лучшему принцеву другу распахнулась, и я сразу бросилась к жующему подушку дракону, бесцеремонно заголяя его 5-ю точку. «А вот раньше нельзя было разбудить?» Проворчала, слабком ставя укол, но пациент, видимо, уже настолько мучился болью, что даже не вздрогнул. «Я не хотел беспокоить», — раздельно произнося слова, сказал мой личный помощник в нелегком труде создания больницы. «Ага, гордый ты наш. Между прочим, болевой синдром — это нормально после операции, тем более такой. Мы ведь ковырялись там, задевали нервные центры, часть наверняка повредили. Связки подшили, опять же». Села на кровать к мужчине, дожидаясь, пока укол подействует. Но пока, раз уж я все равно не сплю, глянула на гипсовую повязку. Да, все же надо было придумать что-то более изящное, но сил тогда не было, да и место такое неудобное. Но лишь бы ничего не воспалилось, и не надо было ставить дренаж. Хотя я вроде перепроверила все, не должно. Не то место. Но кто же их знает, этих крылатых, да еще и драконов? Это у людей для меня все предсказуемо, а с прочими... Методом тыка приходится разбираться. Подумала немного, решая, как лучше поступить, но все же, похоже, придется посмотреть на место шва. «Принеси мне ножницы», — попросила Берта. Тот тут же умчался из комнаты. «Зачем?» Даниэль сел рядом, беря меня за руку. «Все так плохо? Может, пойдем спать, а ты уже утром с этим разберешься?» Отрицательно мотнула головой. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», — продекламировала. «Извини, для меня работа всегда будет на первом месте, это моя жизнь». Спящий красавец тяжко вздохнул. «Кстати», — заинтересовалась, — «когда у тебя день рождения?» Мой дракон тут же поджал губы, а вот слегка пришедший в себя Авриэль наконец закончил кусать подушку. «Через 2 месяца у него», — сдал он друга. «Не скоро. Можно спокойно продумать подарок. Хотя что тут думать, раз он спящий красавец, то ему жизненно необходим хрустальный гроб. Даже если не для прямого назначения, а драгоценности там прятать. Драконы же жуткие барахольщики. То, что это не сказки, я уже давно поняла. Все они вечно во всем золотом, побольше камней, узоров, всяких богато отделанных тканей. А что? Шикарная идея. Хрустальный гроб для спящего красавца. Такого у него еще точно не было. Чтобы кронпринцу на день рождения гроб подарили, сомневаюсь, что кто-то рискнет такое вытворить. Кроме меня. Но я же не с целью уморить, а так, сказка, она и есть сказка. Для меня вся эта их магия до сих пор на уровне дикого, непонятного чуда воспринимается. Они довольны такой чего, поинтересовалась, наблюдая кислый вид уже почти мужа. Я думала, у вас нет такого, что после 30 уже не день рождения, а скорее печаль по уходящим годам. «Да не в этом дело», — Даниэль скривился. «Его отец каждый год устраивает отборы невест в этот день. Вон он и недоволен», — снова сдал друга Авриэль. Кронпринц недовольно уставился на лучшего друга. «Так, ну, раз ты достаточно пришел в себя», — тут же отвлекла внимание мужчин на себя, чтобы не тратили тестостерон понапрасну, «то жду подробного рассказа, что помешало тебе вызвать меня сразу же, как почувствовал, что боль возвращается». «Я не думал, что будет так», — смутился зеленоглазый. «Поначалу было вполне терпимо». Вздохнула. «Есть у нас в России такая проблема. Люди думают, часто совсем не в ту сторону. Хотя я не в России, и здесь совсем не люди, но, видимо, проблемы другими не стали. В следующий раз не терпи». Берт наконец добыл мне ножницы, залетая в комнату запыхавшимся и подавая предмет, и я подозвала его поближе. «Надеюсь, от шва ты в обморок падать не собираешься?» — уточнила скептически, затем стала методично срезать фиксирующие бинты. «Хм, а что, если сделать эту конструкцию съемной? То есть зафиксировать гипс вокруг кости, но оставить пространство для снятия, а бинты наматывать вокруг всей площади немаленького крыла? Неэкономно, но мне обещали дубликат всех нужных вещей, так что экономия отпадала». Берт снова смутился, но все же внимательно смотрел, что я делаю. Показательно, но Даниэль предпочел отойти на пару шагов от кровати, однако досыпать к себе не пошел, оставшись со мной. «Ну вот», — глянула на слегка воспалившийся разрез. «Хотя я подозревала, что просто не будет. Все же спицы у вас тут не из титана делают, и организм может отторгать инородный предмет». «Инородный?» — слегка испуганно уточнил Авриэль, стараясь лежать ровно, но ему тоже было любопытно, что у него там с крылом. Только вот, видно, ему ничего не было. «Да, мы вставили спицы, чтобы зафиксировать кость. Пришлось удалить весьма существенный участок, где остеосинтез прошел неверно. И, видимо, твой организм недоволен данным фактом. Но воспаление в пределах нормы». Я осторожно ощупала участок, не обнаружив там ничего страшного. «Пока что рекомендуется покой и... А вот антибиотиком я бы помазала. Кстати... Я совсем забыла тебе их выписать, слишком устала после операции. Берт, сходи в аптеку снова. Там, где ящик со всякими заживляющими мазями, найди левомиколь. И ящик с антибиотиками. Давай начнем с самого простого — амоксициллина. Не знаю, как ваш вид на них реагирует, так что не будем рисковать. Может быть, этого вполне хватит. И захвати перевязочные материалы. Гипс, антисептики». Интерн вновь умчался, а я тем временем бережно ощупала кость выше и ниже операционной раны. Но все было в норме. «Как в целом ощущение?» — поинтересовалась у пациента. «Если не считать боли, то нормально. Я думал, будет хуже». Авриэль устроился на подушке, глядя почему-то не на меня, а на Даниэля за моей спиной. Но мне было все равно. «Как отходняк от наркоза? Голова не болела? Горло прошло?» «Да, все хорошо», — кивнул Зеленоглазый, уже зная, что такое наркоз, по моим подробным рассказам, для того, чтобы они придумали подобное средство. «Вот и ладненько. Значит, средство вполне действенное, можно применять на местных». «На людях действует так же?» — уточнила на всякий случай. «Дозировка ниже ровно в 5 раз. А тогда?» «Ага, запомнили, в 5 раз». В этот раз Берт управился быстрее, залетая в комнату в рекордные сроки. Видимо, запомнил, где и что лежит. Только вот... «Я не знаю, что как называется. Фриоль только начал с нами заниматься. Мы пока только алфавит учили». Вздохнула. «Да уж, что-то я забыла с просонок, что интерны мне достались те еще грамотеи. Ну ладно, хоть и ящики догадался целиком притащить». Молча достала нужный тюбик мази и коробку с антибиотиками. «Налей, пожалуйста, стакан воды», — попросила принца, выдавливая на ладонь таблетку. «Держи», — подала Зеленоглазому. «Кладешь в рот, запиваешь большим количеством воды. Утром и вечером, лучше всего после еды». Дракон молча последовал моим указаниям. Правда, ему было сложно подняться, чтобы попить и одновременно не тревожить крыло, но он старался. «Так, а теперь мазь. Местный антибиотик», — показала упаковку Берту. «Подходит при легких ожогах после операционном периоде. Смотри, берешь примерно вот столько, осторожно втираешь», — показала, как следует наносить мазь. «Далее накладываешь стерильную повязку». Распечатала свежий бинт, сворачивая его в несколько слоев и накладывая на крыло. «После этого фиксатор». «Хм, а что, если просто проложить по обе стороны от кости 2 фиксирующие палки, сделав его недвижимым?» «Гипс, конечно, был бы надежнее, но посреди ночи пачкаться, да и утром надо повторить смазью, так что можно взять завременный вариант. Есть какие-то 2 ровные палки». Даниэль подорвался и невозмутимо отломал от стула 2 ножки. Жаль, стул был красивый, резной, но у них в этом дворце вообще простых вещей нет. Сделала вид, что так и надо, обматывая палки бинтом и после этого фиксируя всю эту конструкцию на крыле. «Вот», — довольно улыбнулась своему нелепому нотворению. «Не шевелить, не дергаться, не трогать. Утром сделаем перевязку. Если все будет хорошо, то...» Сама не придумала дальше фразу, а потому отмахнулась. «Все, в общем, я спать. До утра укол должен еще работать, а потом разберемся. Берт, следить. И не стесняться одергивать пациента. Ты либо будущий врач, либо боязливый юноша. И главное, не спать на дежурстве». Фух. «Утром, кто разбудит раньше 9, всех пришибу».